У лошадок глаза, как небо, чисты. У лошадок всамделишные хвосты, пронзенные перекладиной медной, удобной для седоков. Вы не хмелее кружитесь, бедные, молча и не считая кругов, пока, волнуя нас и терзая, музыка льется, не уставая. Глухи привычному этому звуку, вы все бежите по кругу, душе по нраву банальный припевчик, и, возможно, она права. Ну, а лошадкам нравится музыка, от которой кружится голова. Столько лесов загублено, истреблено, разорено, распилено и разрублено, столько лесов принесено в жертву печатному прессу, тиражирующему прессу, которая во имя прогресса ежегодно публикует сведения, привлекая внимание читателей к опасности сведения леса. Детство. О, детство, бремя скорбей! Земля замедляет ход, птица в ветвях не поет, солнце лучи не льет, и мертвеет небо над нами. Прекращается время дождей, возвращается время дождей. О, детство, бремя скорбей! Прекращается время дождей, возвращается время дождей. Ходит-бродит сажи черней, старики со своими весами, и земля замедляет ход, и трава на лугах не растет, остановленная голосами стариков, чей кашель и хрип, словно дрог похоронных скрип. О, детство, ты дни за днями, как дожди, исходишь слезами под стон стариков и хрип. И когда они в детство впадают, как реки впадают в море, море от них отступает, а детство плачет от горя. О, детство, бремя скорбей, нет печальней тебя и грустней, прекращается время дождей, возвращается время дождей. Кот и птица. Вся деревня готова слезами залиться. Вся деревня слушает песню полузадушенной птицы. Птицу, единственную в деревне, единственный деревенский кот слопал наполовину и вот-вот целиком сожрет. Птица смолкает, деревня горюет, а котище и в ус не дует. Он птицу бросает, он сыт и спешит умыться, и с почестями деревня хоронит птицу. В траурной процессии, на которую кот приглашен, за соломенным гробиком шествует он. Девочка этот гробик несет и рыдает навзрыд. «Жаль, — говорит ей кот, — если б только я знал, — говорит, — что смерть этой птахи доставит тебе такую печаль, я проглотил бы ее целиком, а потом сказал бы тебе, что птичка на юг улетела, в такую далекую даль, откуда вернется едва ль. И ты бы, конечно, чуть-чуть поревела, но не стала бы так убиваться и другим разрывать сердца. Начал дело, так доведи его до конца». Из самых коротких песенок. «Птица поет в моей голове, и мне повторяет, что я люблю, и мне повторяет, что я любим. Птица с мотивом нудным, я убью ее завтра утром». Смотритель маяка очень любит птиц. Тысячи птиц летят на огонь, тысячи слепнут. Тысячи бьются, тысячами погибают птицы, тысячи трупиков остаются. И смотритель не может все это стерпеть, не может смотреть, как гибнут его любимцы. Да пропади она пропадом, он говорит, и гасит маяк, и маяк не горит. А в море корабль налетает на риф, корабль, плывущий из тропических стран, корабль, везущий тысячи птиц, тысячи птиц из тропических стран, тысячи тонущих птиц. У каждой зверушки свои погремушки. У крокодила нет буквы А, но имеется О, целых два притом. А бедняга жаба Р потеряла и дышит ртом. А у рыбы пилы полон рот забот, от этого камбала в страхе живет. Но у всякой птицы есть два крыла, даже у птицы счастья, даже у жабы их целых два, два распахнутых «а». Пусть птица поет у родного гнезда, а ручей меж родных камней, пусть не спит по ночам морская звезда, если это нравится ей, пусть дитя без оглядки игрушки свои разбивает, и пускай молоко убегает, куда пожелает. Старинный пузатый комод с рогатой коровой на пастбище утром бегут, резвятся и скачут, а дома телята ревут, как телята. У них, у телят, нет крыльев, таких, как у птицы счастья, но 8 копыт найдется у них и 2 хвоста на двоих. Пусть птица поет у родного гнезда, а ручей меж родных камней, пусть не спит по ночам морская звезда, если это нравится ей. Пусть слоны никогда не научатся ни читать, ни считать, и пускай улетают ласточки и прилетают опять.